полной решительного вида женщины, мадам Амелии Лебель, и двух детей, девчушки в очках в железной оправе и мальчика с такими же добрыми глазами, как у отца. Корон закрыл папку и посмотрел на Лебеля. «Дерьмо». «Скорее, большая куча дерьма», — ответил Лебель, который редко позволял себе подобное выражение. Большинство старших комиссаров получали прозвище от своих сотрудников вроде «патрона» или «старика». Клод Лебель, возможно, потому что никогда не пил больше одной рюмки ликера, не курил, не ругался и более всего напоминал молодым детективам и их школьных учителей, удостоился у них звания «профессор». Если б не его успехи в раскрытии преступлений, он мог стать всеобщим посмешищем. «Тем не менее», — продолжил Лебель, — «позвольте мне ввести вас в курс дела. Другого случая может и не представиться». 30 минут он рассказывал Корону о событиях прошедшего дня, от визита Руже Фрея к президенту до заседания в министерстве, в своем срочном вызове туда по рекомендации Бувье и принятом решении, согласно которому этот кабинет становился штаб-квартирой охоты на шакала. Корон слушал, не прерывая комиссара. «Бог мой!» — покачал он головой, когда Лебель закончил. «Они загнали вас в угол». В его взгляде смешались сочувствие и тревога. «Мой комиссар, они поручили вам это дело, потому что за него не брался никто другой. Вы знаете, что они с вами сделают, если вы не поймаете этого человека?» Лебель кивнул. «Да, Люсьен, знаю. Но что я могу? Мне поручили эту работу. Остается только выполнять приказ». «Но с чего мы начнем?» «Мы начнем с осознания того, что никогда еще двое полицейских во Франции не получали таких полномочий. Воспользуемся этим. Для начала садитесь за тот стол. Возьмите блокнот и запишите следующее. Моего секретаря перевести в другое место или отправить в оплачиваемый отпуск. Никто не должен знать, чем мы занимаемся. Вы становитесь моим помощником и секретарем одновременно. Возьмите на складе раскладушку, простыни, подушки, умывальные и бритвенные принадлежности. Пусть пришлют и установят кофеварку. Из столовой принесите сахар и молоко. Нам придется пить много кофе. Пойдите на коммутатор и скажите им, что 10 номеров и один телефонист должны постоянно находиться в нашем распоряжении. Если возникнут возражения, сошлитесь на Бувье. Если от меня поступят другие просьбы, касающиеся технического оснащения, идите к начальнику соответствующего отдела и называйте мою фамилию. К счастью, все указания из этого кабинета будут выполняться в первую очередь. Подготовьте за моей подписью служебную записку всем начальникам управления, присутствовавшим на совещании у министра. Отметьте в ней, что вы мой единственный помощник и имеете право получить у них то, о чем я попросил бы сам, если бы не был занят. Записали? Корон поставил точку после последней фразы и поднял голову. «Да, шеф, все это я успею сделать еще сегодня. С чего мне начинать?» «С коммутатора. Мне нужен хороший телефонист, лучший из тех, кто у них есть. Позвоните начальнику административного отдела домой. Вновь сошлитесь на Бувье». «Хорошо. Что они должны сделать для нас в первую очередь?» «Я хочу, чтобы они связали вас с руководителями отделов убийств полицейских управлений 7 стран. Практически всех я знаю лично по совещаниям в Интерполе. Если я не знаком с начальником,